Я это узнал еще в юности, когда служил подмастерьем в Италии, далеко от Барселоны. Я очень беден и не покупаю дорогих камней. Даже если можно потом перепродать их с выгодой для себя, — перебил его Торрес. Лишь в том случае, если я вполне уверен, что выгода будет, — прокудахтал старик. Да, тогда я куплю, но только по моей бедности я не могу много заплатить. Он взял камень и долго внимательно рассматривал его. Я дам за него, — нерешительно сказал он. Я дам. Но прошу вас, досточтимый сеньор, поймите, что я очень бедный человек. За весь сегодняшний день я съел только ложку лукового супа да корку хлеба с утренним кофе. — О, Господи, ну сколько же, наконец, ты дашь мне за него, старый дурак? — громовым голосом закричал Торрес. — $500. И то я сомневаюсь, не останусь ли в накладе. — Золотом? — Нет, мексиканскими долларами, — отвечал ювелир. Это означало ровно половину. И Торрес понял, что старик хитрит. — Конечно, мексиканскими, только мексиканскими. Мы все наши расчеты ведем в мексиканских долларах. Услышав, что за такой маленький камешек дают такую большую сумму, Торрес обрадовался, но разыграл возмущение и потянулся, чтобы взять свою собственность обратно. Однако старик быстро отдернул руку, в которой лежал камень, не желая упускать выгодной сделки. «Мы с вами старые друзья!» — в голосе старика появились визгливые нотки. «Я впервые увидел вас, когда вы совсем ребенком приехали в Сан-Антонио из Бокас-дель-Торо. Так и быть!» Ради старой дружбы я уплачу вам эту сумму золотом. Только тут Торрес с полной уверенностью представил себе, как велика ценность сокровищ королевы, которые затерянные души похитили в давние времена из тайника в пещере Майя, хотя и не знал еще, какова она в действительности. «Отлично!» — сказал Торрес и быстрым, изысканно вежливым движением отобрал у ювелира камень. «Этот камень принадлежит одному моему другу, он хотел занять у меня денег под него. Теперь, благодаря вам, я знаю, что могу одолжить ему до $500 золотом. И я буду счастлив в следующий раз, когда мы встретимся в Пулькерии, поднести вам стаканчик. Да что я, столько стаканчиков, сколько вам захочется. Легкого, красного, полезного для здоровья вина». И Торрес вышел из лавки, далее не стараясь скрыть свое торжество и презрение к одураченному им ювелиру. В то же время он не без внутреннего ликования подумал, что эта хитрая испанская лиса Фернандес, несомненно, предложил ему только половину действительной стоимости камня. Тем временем Леонсия, королева и двое Морганов спускались в каноэ по реке Гуалака и куда быстрее Торреса достигли побережья. Но перед самым их прибытием в Асьенду-Солано там произошло нечто такое, чему в тот момент не было придано должного значения. По извилистой тропинке, ведущей к Асьенде, медленно поднимался самый странный посетитель, какой когда-либо бывал здесь. Его сопровождала дряхлая старушонка в черной шали, из-под которой выглядывало худое сморщенное лицо, в молодости должно быть живое и красивое. Посетитель этот был китаец средних лет, толстый и круглолицый. Его лунообразная физиономия так и светилась добродушием, которое обычно считают присущим толстым людям. Звали его И-Пын. Манеры у него были мягкие, вкрадчивые и такие же слащавые, как его имя. К древней старушонке, семенившей с ним рядом, тяжело опираясь на его руку, он был необычайно внимателен. Когда она спотыкалась от слабости и утомления, он останавливался и ждал, пока она отдохнет и наберется сил. Трижды за время подъема он давал ей по ложечке французского бренди из своей карманной фляги. Усадив старуху в тенистом уголке двора, И-Пын храбро постучал в парадную дверь. Обычно, являясь куда-нибудь по своим делам, он пользовался черным ходом.